Глава 17. Взявшись за ручку, я потянула дверь на себя. А за ней действительно царила темнота. А точнее, живая, густая, непроницаемая, шевелящаяся тьма. «Жутковато», — сглотнула я, ощущая, как тело покрывается противными мурашками. «Рискнем туда нырнуть?» Внезапно чертенок взлетел с моего плеча вверх и заявил. «Нет, иди одна!» «Эй, что началось-то? Струсил? Решил пожертвовать малоценным членом команды?» Запротестовала я, с опаской косясь на темноту. «Нашел время лишать меня дружеской поддержки!» Он хихикнул. «Ты не поняла! Я совсем не прочь прогуляться с тобой в темноту!» Просто в тот момент, когда дверь открылась, я получил нечто вроде эмоционального посыла от лавки. В первое путешествие тебе нужно отправиться одной, а уж потом, в следующий раз, и мне можно будет посмотреть, что там. Но не сейчас. Убедительная отмазка, со вздохом признала я. Что ж, похоже, придется нырять во тьму без компании. С одной стороны, жутко до невозможности, с другой — что-то словно бы тянуло меня туда. Ладно, чем больше сомневаюсь, тем меньше решимости. «Рискнем», — пробормотала я, потуже затянула паутинную бандану на голове, впрочем, она и без того сидела как приклеенная, и шагнула в проем. «Удачи!» — пискнул в спину чертенок. Его пожелание будто утонуло в густой темноте. Поначалу не видно было низги. Я даже собственных пальцев, поднесенных к лицу, не видела. Что ж, пойду вперед. Через 5 шагов, очень осторожных, я боялась запнуться за какой-нибудь выступ и брякнуться, тьма начала рассеиваться. Передо мной возник длинный уютный коридор с дверями. На полу был толстый ковер цвета малинового варенья. Кое-где у стен стояли диванчики в нишах и столики с лампами, дающими мягкий желтый свет. «Миленько!» Ключик на моей шее внезапно нагрелся. Я достала его из-под футболки и увидела, что он светится. Стоило мне прикоснуться к нему пальцами, как все двери разом открылись. Все, кроме одной, которая находилась в самом конце коридора. Собственно, в нее он и упирался. С моего места ее пока было видно плоховато. Во-первых, мягкий свет не был особо ярким, во-вторых, рядом с самой дверцей лампы вообще отсутствовали. Но даже и отсюда становилось ясно, что дверь не походит на другие. Само дверное полотно казалось выпуклым, будто бы рельефным, с позолотой или вставками из золотистого металла. Ладно, еще успею рассмотреть, когда доберусь до нее. Я подошла к ближайшей двери и заглянула в проем. Что тут у нас? О-о-о! Моему взгляду открылась сокровищница. На полках, столиках и просто на полу стояли сундуки, коробки и коробочки с горкой, наполненной монетками, слитками, сверкающими камнями, золотым песком, какими-то мерцающими ракушками и другими штучками, названия которым я не могла даже подобрать. Там были и полоски из радужного материала, и попискивающие мохнатые комочки, полыхающие так, что больно было смотреть, и парящие в воздухе кристаллы, заключенным внутри пламенем. Видимо, здесь была собрана валюта из разных миров, все когда-либо уплаченные лавки деньги и прочие средства обмена. На одной из полок я заметила расшитый кошелек Клайры, а еще чуть поодаль — космические шарики пожирателя душ, которые лежали на чем-то вроде блюдца. Наверное, ими платили так редко, что и сундучка не набралось. Но зачем лавке все эти сокровища? Она просто складирует их здесь или все же для чего-то использует? Интересно. Долго бродить по сокровищнице я не стала. Огляделась и вышла. Успеется еще. Ведь меня ждут и другие двери. Заглянув в следующую комнату, я застыла в изумлении. Какая же она огромная! Намного больше, чем сокровищница. По правде говоря, определить ее размеры и вовсе не представлялось возможным. Онемев, я посмотрела на бесконечные ряды полок с артефактами, уходящие вдаль. Бог мой, сколько их тут! Ну, теперь понятно, почему товары постоянно меняются. Да потому что их намного больше, чем можно себе представить. Немного прогулявшись вдоль полок, я, растерянная и потрясенная, вернулась в коридор. В следующую комнату заходить было даже страшновато. Какие еще сюрпризы меня ждут? Помедлив, я глубоко вздохнула и двинулась навстречу новым загадкам. Ага, знакомое место. Узнаю этот камин с негаснущим огнем и столик, за которым я поила Клайру чаем, а потом мы с чертенком обжирались сладостями. Значит, лавка хранит здесь, так сказать, запасное пространство основного помещения, извлекая его по мере надобности. Что ж, это забавно, но не особо интересно. Идем дальше. Так, а тут у нас что? Похоже на гардеробную. Да, так и есть. Это гардеробная. Большие зеркала, многочисленные вешалки с одеждой, полки с обувью и шляпами. Думаете, о таком богатстве можно только мечтать? Ага, как же. Львиную долю нарядов в приличном обществе я бы носить не рискнула. По крайней мере, в приличном обществе моего мира. А вот в других мирах вполне. Например, знаю я одно местечко, где вон та милая шляпка в виде кремового пирожного выглядела бы очень уместно. А вон и платье к ней с пуговичками-конфетами, и туфли с пряжками в виде разноцветных леденцов. Примерив пару особо диких нарядов, вроде костюма, состоящего из бюстгальтера с перьями, юбки, торчащей наподобие балетной пачки, ядовито-зеленых панталон с кружевами и полосатых чулок, я убедилась, что все они точно моего размера. Та же история была и с обувью, и со шляпками. Их словно шили на меня. Зачем эти наряды? Вряд ли для того, чтобы я меняла одежду каждый раз, когда мы прыгаем в новый мир. Иначе переодеваться придется часто. Значит, вероятно, когда хозяйка окончательно осваивается на новом месте, ей все-таки можно гулять по мирам, маскируясь под местную жительницу. Из гардеробной я попала в еще одно хранилище артефактов. Там их было не так много. Все они стояли на полочках, и под каждым находилась табличка с именем. Ого! Неужели у этих вещиц есть хозяева? Или будут хозяева? Получается, существуют артефакты, которые по какой-то причине предназначены для конкретного человека? Ну и дела. Так много вопросов и так мало ответов. Размышляя об этом, я завернула в последнюю открытую комнату. Она выглядела жилой. Во-первых, в ней имелось окно с кружевными занавесками, за которым в настоящий момент простирался красиво освещенный заходящим солнцем берег моря. Во-вторых, в углу стояла кровать с тумбочкой и небольшой шкаф, а на полу лежал цветастый ковер. Был еще и столик, он располагался прямо под окном. Казалось, комнату вот-вот покинули, хотя у меня откуда-то появилась уверенность, что это не так. Просто лавка все сохранила точно в том виде, в котором помещение оставил тот, кто был здесь в последний раз. Примятое покрывало на кровати выглядело так, словно там кто-то недавно сидел, а чашка с недопитым чаем на столе даже не успела остыть. А потом я увидела толстую записную книжку на тумбочке. Ого! Если мои догадки верны и комната принадлежала бывшей хозяйке, то в книжке могут быть заметки о ее жизни и работе. Я шагнула к тумбочке и с внутренним трепетом взяла книжку в руки. В этот момент откуда-то издалека раздался звонок. Комната поплыла и начала размываться. тело налилось тяжестью. Неужели уже пора просыпаться? Внутри впервые толкнулось что-то вроде сожаления. Эх, не успела прочитать записи, да и последняя комната в конце коридора так и осталась закрытой.